Глава 10. Аплодисменты гостей раздаются, как назойливый шум, возвращающий нас в настоящее. Он медленно, словно нехотя, разжимает объятия. Большая ладонь соскальзывает с моей талии, и сразу становится холодно. «Ну вот», — тихо говорит Лев. Бархатный голос звучит немного сипло. Он откашливается в кулак. «Кажется, мы всех убедили». «Да», — выдыхаю я, опуская глаза. «Кажется, получилось. Спасибо. Но мы не убедили самих себя. Ощущение недосказанности тяжело повисает в воздухе. Мы плетемся назад к нашему столику под прицелом восхищенных, завистливых взглядов. Наш танец оказался намного круче, чем жениха и невесты. Но я не чувствую себя триумфатором. Ощущаю легкую дрожь в коленях и щемящую пустоту там, где минуту назад грело тепло его рук. Где-то на периферии зала с меня не сводит глаз Максим. Пальцы предателя сжимают бокал до стеклянного стона. Рядом нервно хихикает Алиса, пытаясь привлечь внимание неверного жениха. Мне все равно. Понимаю, что окончательно излечилась от любви к бывшему мужу. Но вляпалась во что-то покруче. Лев незаметно для других пододвигает ко мне мое любимое пирожное, когда я засматриваюсь на Алису, пытающуюся накормить Максима кусочком только что разрезанного свадебного торта. Он ловит мой взгляд и поднимает бровь, когда кто-то из гостей проходит мимо. Незаметно выставленная нога льва делает свое дело. Гость летит вперед и утыкается лбом в грудь невесты. Кусок торта в ее руке вместе с тарелкой впечатывается в довольную рожу жениха. Макс отступает назад, но попадает ногой на туфель сисястой брюнетки. Визг в ухо выводит его из равновесия. Естественное желание удержаться приводит к захвату скатерти, на которой установлено сложное трехэтажное сооружение из бисквита и крема. Алиса вцепляется в скатерть, как в последнюю драгоценность в жизни, но попадает ногой на жирный кусок с тарелки Максима и приземляется задом на сладкий десерт, погребая под пятой точкой фигурки жениха и невесты. Деревянная подставка с треском ломается, и торт весом в несколько килограмм с грохотом обрушивается на стоящую рядом даму в бриллиантах и норковом палантине, жену главного инвестора Максима. От неожиданности и ужаса та громко кричит. Попытка стряхнуть с себя крем и мастику заканчивается скольжением на сладком месиве. Мать детей пухлого миллиардера падает на низкий столик с пирамидой из хрустальных бокалов с шампанским. Столик с грохотом опрокидывается. Звон бьющегося хрусталя заглушает музыку. Фонтан дорогого шампанского и фруктовых коктейлей обрушивается на двух важных мужчин в дорогих костюмах, стоящих рядом. Того самого инвестора и совладельца фирмы Максима. Наступает мертвая тишина, нарушаемая только шипением шампанского на полу и всхлипываниями Алисы, восседающей королевой в луже крема. Не исключаю, что фигурка жениха плавно зашла в самый центр ее седалища. Максим весь в розовой мастике, пытается подняться, поскальзываясь снова. Инвестор, облитый с ног до головы, багровеет и что-то хрипит, тыча пальцем в виновника торжества. Совладелец тщетно пытается стряхнуть с брюк куски бисквита. Я стою, прижав руку к рту, делая глаза «О боже, что произошло?» А в душе ликование. Лев не двигается, но я чувствую, как его грудь за моей спиной беззвучно колотится от смеха. «Ну что?» Он наклоняется. Теплые губы почти касаются моего уха, а голос полон дикой веселости. «Наш выход, прима. Думаю, спектакль удался. Занавес. Или я прямо здесь умру со смеха». Он берет меня под руку и ведет к выходу. Идем спокойно и величественно, походками хозяев жизни. А за нашими спинами разгорается настоящий хаос. Крики, обвинения, всхлипывания и отчаянные попытки официантов спасти положение. Мы выходим на ночной воздух. Тяжелая дверь за нами закрывается, отсекая весь этот кошмар. И тут мы оба не выдерживаем. Останавливаемся у лимузина и раздражаемся таким истерическим животным смехом, что водитель смотрит на нас, как на сумасшедших. «Ты видела его лицо?» — выдыхает Лев, опираясь на машину. «Розовый пони в розовых розочках!» «А ее?» — я всхлипываю от смеха. «Как она плюхнулась в этот торт!» «А этот уволень, как он летел!» Лев имитирует полет Максима, и мы снова заходимся. Мы смеемся до слез, до боли в животах, держась друг за друга. Весь стресс, все напряжение последних дней вырывается наружу в этом чистом диком веселье. Ловлю себя на мысли, от которой внутри все переворачивается и защемляет с невероятной силой. Мне абсолютно, на все 100% плевать на Максима. Его попытки поймать мой взгляд, его напускная важность, его дешевые намеки — все это кажется до омерзения мелким, незначительным. Мое внимание сосредоточено на мужчине рядом. Все идет не по плану. Я играю роль, но чувства, которые бушуют внутри, самые настоящие. И это хуже любого провала.